Глава 12. Антон. Хмельницкая действительно выходит из здания с той самой сумкой на плече. Молодец, Виталик, не подвел со своей кляузой. Может быть, даже останешься на этой работе. Но если с понижением в зарплате и должности, чтобы я тебя в лицо не видел и чтобы повода лезть к Ирине у тебя не было. И Антон Викторович молодец, нужного дятла следить за Хмельницкой приставил. Свой приз ты получишь чуть позже, если все закончится так, как ты спланировал. Ну а разве может оно закончиться иначе? Она выждала ровно 10 минут с моего ухода и на парковке оглядывается явно в поисках моей машины. Видимо, все-таки предполагает, что я могу за ней следить. «Ага, конечно, так я легко попадусь, дорогая. За идиота, что ли, держишь?» «Свою тачку я отдал Игнату, а в свое распоряжение взял самую неприметную из служебных. Хмельницкую забирают, я не ошибся в своих предположениях. СМС явно была от кого-то из ее знакомых». Правда, когда я вижу матерый черный пятый БМВ, к которому, покачивая задницей в своих красных штанишках, направляется Хмельницкая, у меня дергается глаз. Оба глаза. Это тачка ее папика? Или как там в их среде? Хозяина? Господина? Судя по всему, идея о том, что на Мерседес свой Ирочка насосала, может оказаться не так уж далека от истины. Она мне еще не дала, но наличие у нее покровителей и любовников меня уже бесит, особенно таких. И ведь она еще и ерепенится. Значит, подстилаться под какого-то там мудака с деньгами — это она может. А я уже, оказывается, недостоин, чтобы до меня эта королева снисходила. Что, денег мало? Недостаточно крут в ее системе ценностей? Да уж куда, блядь, круче? С президентом, что ли, трахается? В моей крови кипит один только охотничий азарт. Он не утихал с начала дня, с явления Ирины, а когда она таки провернула свой гребаный маневр с этими своими заявлениями, это нетерпение настичь мою жертву стало и вовсе невыносимым. Я хочу ее догнать, зажать, трахнуть. А что дальше, подумаю после. Больше ничего сейчас не хочу. Следить за черной бэхой оказывается несложно, она весьма выделяется на дороге среди череды дешевеньких опелей и ниссанов. А вот не попадаться в поле ее обзора и не спалиться самому – вот это непростая задачка. Я ее, кстати, заваливаю, потому что в какой-то момент водитель той тачки закладывает несколько мудреных петель, сбрасывая меня с хвоста. Пришлось отстать сильнее, в какой-то момент я даже теряю их из виду, но в самый последний момент все-таки замечаю именно ту бэху, заезжающую на территорию какого-то обнесенного высоким забором комплекса под шлагбаум. А еще я успеваю увидеть, как из бокового окна высовывается ручка в красном рукаве с зажатым в ней каким-то черным предметом. Клубный пропуск? Да, я угадал. Уже запарковавшись у кафе через дорогу и прогулявшись вдоль этого самого забора, я нахожу и КПП, на котором без клубной карты не принимаем, и даже вывеску «ЗАО ТРЭС». ТРЭС значит «путь» — интересное название для закрытого клуба извращенцев. Бордели в наше время выглядят приличней, чем госучреждения. Охранники на КПП – те еще мордовороты, нарываться на силовое соревнование мне не хочется. В конце концов, я мордой лица торгую, клиентов там охмуряю и так далее. Я отхожу от КПП подальше и достаю телефон. Клубная карта – дело десятое. Известно же, что в наше время все решают связи и знакомства. И уж я-то знаю, что в любую закрытую тусовку можно пробраться, если у тебя есть нужные знакомства. Смальков отвечает только с третьего прозвона. «Что там у тебя? Ты все-таки угробил Ирину и не знаешь, куда спрятать тело?» – спрашивает он сразу. «Геныч, скажи мне, а ты со своими девочками для порок завязал уже?» «Вот такие вот очаровательные у меня партнеры, да?» «Да, вы не ошибаетесь, Смальков тоже БДСМщик. Причем уже довольно давно, куда давнее, чем даже мы с ним знакомы. Он уже даже из-за этого успел развестись один раз. Жена не поняла его увлечений». «Откуда я знаю? Один раз ездил с Генычем в клуб на какую-то закрытую вечеринку. Не особо меня это все втащило. Тогда. Это почему-то несравнимо с тем ощущением, что и сейчас, потому что, если честно, откровение об Ирине мне внезапно понравилось. Вот ее я на коленях очень хочу увидеть. Это же бомба, я знаю Хмельницкую как выхолощенную незамужнюю бухгалтершу. Кто мог предположить, что в свободное от работы время она предпочитает ходить на коленях? Но если говорить о Смолькове и его увлечениях, это его дело. Игнат вон рыбалку любит, Геныч подвешивать баб вверх ногами. Сугубо тех, кто готов вот так даваться ему в руки. Каждому своя охота, свой промысел. Кстати, именно поэтому меня и выжигало особо ревностно после того, как я нашел у Ирины кляп и прочие ее прибамбасы. С Генычем-то у нее наверняка бы получше получилось договориться, чем со мной. И хобби у них совпадали. У нее предложение, у Смолькова спрос. «С этим не завязывают», — мрачно сообщает Геныч. «На это подсаживаются. Ну, если ты, конечно, ищешь в теме необходимое лично для тебя». «Давай без лекций сейчас», — перебиваю я. «Значит, не завязал? Что надо-то?» — уточняет Смольков, прекрасно понимая, что я звоню ему не просто так. «Мне нужно попасть в клуб «Тресс». Сможешь это организовать?» С той стороны трубки Гена аж закашливается. «В «Тресс»? Ты уверен?» — сипло переспрашивает он. «Ну да, что, такая закрытая тусовка?» Не хотелось бы обламываться именно сейчас, когда до того, чтобы поймать Хмельницкую на горячем, мне остается-то совсем ничего. Всего-то пара коротких шагов. «Не то чтобы специфичная на мой личный вкус». Смольков прокашливается и начинает говорить спокойно. «Тебе срочно?» Вот нет бы обратить внимание на эти слова про специфичность. Куда там? Меня волнует другое. «Мне прямо сейчас». «Ну ты как всегда, Тоха», — недовольно бросает Геныч. «Жди, сейчас я с нужным человеком созвонюсь». Ждать. Вот это мне как раз делать совершенно не хочется. Здание у клуба даже издалека виделось большим. Мне еще нужно найти в нем как-то Хмельницкую. Тем не менее, выбора у меня нет. Стою и жду около четверти часа. От Геныча только и прилетает, что СМС. «Я договорился, поручился за тебя, подставишь меня, урою». Долго же он там окучивал своего нужного человека. 15 минут. И я стою, утопив руки в карманы и гипнотизируя взглядом проезжающие мимо машины. Жду. Сколько еще нужно? «Антон?» Голос незнакомый, женский. Его обладательница — высокая аппетитная брюнетка в коротких кожаных шортах и высоких ботфортах. Длинные темные волосы собраны в хвост, на лице кошачья маска. «Боже, что это за размер груди такой? 4-й?» Интересно, это ее собственные или пластический хирург постарался? «Да, Антон, это я», — отзываюсь я спокойно. Брюнетка же коротко мне кивает одним только взглядом, приказывая встать прямо перед ней. Нет тысячи вариантов. Она меня знает, потому что ей обо мне сказал Геныч, а значит, от нее зависит мое проникновение в клуб. И спорить с ней я не буду. Я даже не на грудь ее смотрю. Подвиг, между прочим. Незнакомка же придирчиво меня оглядывает, будто взглядом МРТ пытается сделать, а потом, явно выдав мне какой-то диагноз, кивает и разворачивается в сторону пропускного пункта. «Идем», — бросает дамочка через плечо. «Вот так просто?» «Нет, не просто. Стоит только оказаться за воротами, брюнетка останавливается и скрещивает руки на шикарной груди, глядя на меня. «Я не беру людей с улицы», — сухо произносит она. «За тебя поручился аллигатор, поэтому я тебя пущу. Но если ты собираешься пользоваться нашими услугами больше, чем один раз, будь хорошим мальчиком и на второй раз пришли мне анкету. Мы тут не занимаемся херней». «Аллигатор — это Геныч?» Занятное он себе погоняло придумал. «Разумеется, я пришлю анкету». Я киваю, держа в уме, что вряд ли появлюсь тут еще раз. Будет достаточно одного, чтобы прижать Хмельницкую к стенке. «Можешь называть меня Тамарой Александровной, Антон», — тем временем продолжает брюнетка, шагая в сторону дома и увлекая меня за собой. «Я не пользуюсь псевдонимом, я хозяйка клуба, но прочие наши гости пользуются кодовыми именами для инкогнито, поэтому при заполнении анкеты, если тебе важна приватность, укажи его. В этом случае в нашей документации твое реальное имя фигурировать не будет, да и не забудь подробно расписать свои предпочтения». «Предпочтение? Есть у меня одно без меры наглое блондинистое предпочтение, которое я с удовольствием бы уже наконец натянул на свой член. В какой анкете нужно поставить галочку, чтобы мне ее выдали? Лишь какой-то очень дальней частью мозга я отмечаю, что ко мне хозяйка клуба обращается на «ты», а к ней предполагается обращаться на «вы». Интересно. Здание клуба напоминает какую-то винтажную небольшую гостиницу из темного, почти коричневого кирпича. Внутри ничего не горит, кроме красных ламп. И пару девочек в коротких шортах и юбочках я у стойки администратора вижу. Несколько полуголых мужиков, кто в джинсах, кто в кожаных штанах тоже. Но, слава богу, мужики меня не интересуют, а вот девочки очень даже. Тем более, что ноги у них шикарные. Ну вот, вот это я понимаю эстетика борделя. А то, как и не на территорию БДСМ-клуба попал, а в конный лагерь. Только благовоспитанных парочек мне на аллейках у клуба и не хватало. До конского навоза. «Рекомендую тебе снять пиджак и рубашку, Антон. Можешь оставить в гардеробе», — советует мне Тамара и машет куда-то в угол холла. «Там у администратора можешь приобрести маску, но впредь рекомендую всю атрибутику приносить с собой. Мы по многу не возим». Я без понятия, зачем оно мне нужно, но маску я все-таки покупаю. Если честно, мне не улыбается, чтобы Хмельницкая, выскочи она откуда-то прямо сейчас, легко меня узнала. Хотя увидеть ее я хочу, поскорее. Интересно, она уже уединилась со своим папиком? И каковы вообще шансы, что я ее тут найду, если таки да? Маска плотная, кожаная, почти на все лицо, с вырезом для рта, но прикрывает волосы. Раздеваться я не тороплюсь. «Ну, как хочешь», — Тамара качает головой. «Можешь просто посмотреть для начала. В конце концов, раздеться ты всегда успеешь. Пошли». Она увлекает меня по затопленному кроваво-красным светом коридору в темный, пропахший дымом от кальяна барный зал. Здесь темные кожаные диваны, а у дальней стены барная стойка, за которой щуплый парнишка ловко жонглирует бутылками. Музыка приглушенная, навевает только развратные ассоциации. Под такую только стриптиз танцевать и ничего больше. Народу не то чтобы много, но как-то они так расположились на кожаных диванах у бара за столиками, что зал кажется почти пустым. А может, это просто понедельник? Что-то цепляет мой взгляд, но я не успеваю понять, что именно. Моя сопровождающая оборачивается ко мне. «Все, дальше сам». Тамара бросает каждое слово, будто оно бриллиант. «Это наша комната знакомств. Поброди, посмотри анкеты девочек в баре. Тебе покажут тех, кто готов к новым знакомствам. Можешь рискнуть и познакомиться с госпожой сам. Но помни, у нас только два правила. Нет, значит нет. И да, значит да». «Понимай отказы, спрашивай разрешения, веди себя скромно. Мои девочки не любят слишком дерзких рабов. Можешь сесть у барной стойки, там регулярно пасутся свободные мальчики, которым очень не хватает хозяйки или надежной плетки. Понравишься, тебя отведут в отдельный кабинет». «Познакомиться с госпожой? Дерзкие рабы? Не хватает плетки?» У меня над головой будто громыхает сухой раскат грома, или это каблуки Тамары за моей спиной так громко стучат. Я разворачиваюсь таки к барной стойке и снова зацепляюсь взглядом. За нее. Нет, не за барную стойку, за одну очень заметную блондинку в углу бара. В баре сидят люди, много других людей, а я все равно замечаю сразу именно ее и никого другого. И внутри будто что-то щелкает. Нашел. Хотя какое там нашел? Хмельницкая и не думала никуда пропадать. Ее сложно не узнать при ее-то светлой голове, четкой стрижке, хотя офисный такой костюмчик она уже сменила на черные кожаные брючки, еще более льстящие ее ногам, и корсет. Не тот, что я видел в ее машине. Другой, черный корсет без лямок, открывающий плечи. Она сидит, закинув ногу на ногу, покачивая в воздухе туфлей на высоченном каблуке. Я бы подумал, что она как раз из тех свободных, что ищут хозяина, если бы не одно «но». У ног Хмельницкой на коленях уже стоит мужик, раздетый до пояса, в кожаном наморднике на пол лица, прижимается лбом к лодыжке Хмельницкой. И судя по тому, как Ирина на него смотрит, не отрывая взгляда, этого мужика она знает. А я смотрю на это все и пытаюсь моргнуть, но мне мешает странная оторопь. Кажется, я понял, какую именно специфичность этого заведения имел в виду Геныч.